Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ольгу Владимировну могу услышать? Кто спрашивает? Звонок вам поступает из компании МБА «Финансы». С вами разговаривает специалист Миникина Марина Александровна. Помню. На основании 230-го федерального закона. Это вы, правильно, Ольга Владимировна? Помню, вы звонили из курятника, жаловались на птичий грипп. Что у вас сейчас? Это вы, правильно, Ольга Владимировна? Ну это же вы? У вас там птичий грипп в курятнике? Ольга Владимировна. Ведется запись разговора. Да, я помню. Правильно, я тоже Ольга буду записывать так. Я с Ольгой Владимировной сейчас разговариваю. Я вам представилась. Представьте себе. Говорите, я вас слушаю. Вы, то есть это вы, правильно? Вы настолько не уверены в себе, да? Я так и запишу. Я тоже записываю. Вы представиться можете, с кем я разговаривала? Где звонит, не знает кому. Я записываю. Вы представляться будете? Говорите. Представляться вы будете? Я жду от вас ответа. Я вот вас слушаю, действительно, у вас все симптомы птичьего гриппа. Вы знаете, вам нужно к серьезному доктору обращаться. Разговор прервать из-за отсутствия конструктивного. Да, вам надо подлечиться. Все правильно, прерывайте. Завтра перезвоним. Обратитесь к врачу, примите таблеточки. Да, жду. Здравствуйте, вам позвонили из Сбербанка. Могу услышать по этому телефону Ольгу Владимировну? Без понятия, может его слушать или нет. Ольга Владимировна, это вы? А вы его точно слышите? Что точно слышу? Я не могу сказать, можете вы это сделать или не можете. Это зависит чисто от вашего здоровья. Если у вас со слухом все нормально, то вы уже слушаете. Подождите, мы позвонили из Сбербанка, я представлюсь, меня зовут Сажин Вячеслав Юрьевич, повторюсь из Сбербанка. Вы записываете, представили телефон, да, правильно? Ну да, я. А вы меня слышите? Да, я вас слушаю, да. Хорошо. Ранее образовался просроченный платеж по кредитной карте Сбербанка, после 10 июня образовалась задолженность. На сегодняшний день сумма по просроченному платежу составляет 1700 рублей. Согласно статье 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, платеж должен поступать не позднее даты, указанной в кредитном договоре. А зачем вы указали статью? Вы могли бы просто сказать, у вас просрочка? Ну, получается... Скрипт, да? Надо прочитать. Для информации вам. Это для информации, да. В любом случае, недопустимо задерживать платежи. А что случилось? Почему задержали платеж на платеж? Ну, вам-то какая разница? Ну хорошо, но вам нужно будет оплатить не позднее завтра. Внесете платеж? Ну вот карту разблокирую, вернее выпустят, я ее получу и внесу. Так, сейчас одну минуту, сейчас посмотрю по карте информацию. Вы имеете кредитную, да, карту, что да. Вы получите руку? Да. Сейчас одну минуту. Так, карта у вас получается, да, перевыпуск был заказан. Ну, дело в том, что с просрочкой мне ее на руки не дают, так что не знаю. Почему? Вот мне бы ее выдали, разблокировали, я бы внесла, и все было бы хорошо. Все понял. Но вам нужно будет тогда оплатить через специалиста банка на расчетный счет. Не получится. Почему? В любом отделении. Пока карту не получу на руки, я платить ничего не буду. В таком случае карту вам не выдадут с просроченным договором? Ну, согласитесь, дурь, да, ну не хотите, не выдавайте. Я не буду платить. Если вы не оплачиваете, банк обратится в суд для взыскания всей суммы. Да, мне это очень удобно, потому что я уже столько плачу. Я бы через суд разобралась, да, мы бы там все выписки затребовали. И судебный расход. Ну, это если полностью и ваши иски удовлетворят, то да, а если нет, частично, то извините. Ну, то есть сумма будет выставлена для оплаты 29 300 рублей полностью. Сейчас я записал, что... Да вы откуда знаете, что может быть выставлено? Вы предполагаете? Это сумма банка, которую вы должны с процентами. Ну это же не значит, что суд ее и присудит. Давайте не будем теорию вероятности раздувать сейчас. Вы что, специалист, физик, химик, кто вы там? такую сумму, вы должны банку, такую сумму вам банк и присудит. Банк присудит или суд присудит? Кто судить-то будет? Банк такую и присудит. Да, вы прям знаете, да? Вы прям настаивать на этом будете лично. Ну, давайте не будем чепуху разводить. Я вам сказала, выдадут карту, оплачу. Вы отказались? То есть вы я не отказалась от оплаты. Это вы отказываетесь выдавать мне карту. Сбербанк. Оплачивать через специалиста банка. Сбербанк отказывается выдать мне карту. Я не отказываюсь от платежа. Я готова хоть сейчас. Конечно, оплатите через специалиста банка, через счетный счет. Ну вот карту выдадут, я оплачу, как мне будет удобно. Вы не вправе ставить свои условия в банку. У вас ну, вы не вправе мне сейчас этого говорить. А самый главный пункт, нужно вносить платежи вовремя. То есть банк вы думаете, работает. Сейчас вы меня отчитаете, вы к совести призовете, и я прям побегу платить, да? Вот прям вот после ваших слов. Вы так надеетесь, да? Не оплата. То есть я хочу рассказ от оплаты. Я вам открою секрет, у вас нет удара убеждения. Извините, Ольга, вы назовите, пожалуйста, ваши дополнительные номера телефона. Вы можете сами сказать. Что еще назвать? А вы что, со мной не связываетесь? Вообще я не рекомендую со мной связываться. Я очень скандальный человек. Все звонки, требования банка будут поступать повторно. Да, да, да, развлекайте. Я очень рада, когда мне звонят. Ну, кладите трубочку или еще раз попрощались. Давайте, совершайте служебный подлог, фиксируйте то, что вы придумали, и кладите трубочку. Ой, курятник. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Алло, да. Ну, говорите уже быстрее, что случилось? Да, Ольга Владимировна, здравствуйте. Да вы кто? Это Евгений Дмитриевич Тукунов. Я вам отправлял уведомление неоднократно из Национальной службы взыскания, даже договор записан по поводу МТС банка. А, это вы спам шлите, да? Что у вас по оплате? А, вот это вы вообще НСВ, вы вообще кто? Что еще раз? А вы кто мне? Я же сказал, Евгений Дмитриевич, я мне супруг. Ну вот и именно. А такие вопросы задаете, что да почему? Вам не кажется, что это странно? Ну, конечно. Нет, странно это, когда человек выходит на просрочку с 270 дней. Да это довольно-таки не странно, у нас вся страна просрочки. Может быть, какие-то проблемы, Ольга Владимировна? Да, проблемы. И что? Какие же проблемы? Финансовые. А, финансовые. А кем вы работаете? Уборщица или кем? А не важно, вас это вообще не должно интересовать. У вас нет Почему? Такого права интересовать. В соцсетях рассылку отправляли, в чем проблема в Одноклассниках, в чем проблема Ольга Владимировна. Вы кем работаете вообще? Вам какая разница? Уборщица или кем? Да вам какая разница? Или продавщица в покупочке? Проституткой. Серьезно, Ольга Владимировна? Это очень серьезно. Ваши дети знают, что вы так разговариваете? Им в школе, как вы думаете? А дети в приюте, меня не волнуют мои дети. Как вы, кажется, вашим детям, да, их друзьям им понравятся такие вот слова от матери? Кем она работает, Ольга Владимировна? Мне плевать на детей. Что же у вас такое случилось-то в этой жизни? Вы не можете поделиться, может, со мной? Случилось то, что я живу в России. И что теперь? А здесь можно. Можно плевать на детей в нашей стране. Это законом не запрещено. Там, где вы сказали, да? Элементарно оформил, живи спокойно. А, у вас индивидуальное предпринимательство ликвидировали, Ольга Владимировна. Это вы отсюда, наверное, так злитесь. Без денег-то тяжело стало жить. Вы такой ясновидящий, вы просто уже меня насквозь видите, ничего от вас не скроешь. Без денег стало тяжело жить, да, Ольга Владимировна? Кто вам сказал, что мне тяжело жить? Из чего взялось, что я совсем без денег? Плакали вот только прям целые две минуты плакали, как вам тяжело жить. Где вы работаете, где ваши дети? Вы так хотите, чтобы так было? Вы такой фантазер. Фантазер. Ты меня называла. У вас уже счета все арестованы. Да что? Они у меня были, да? И их арестовали? Прикольно. Я думаю, у меня счетов-то нет. Верно. У вас проблемы вот так серьезные. Я теперь понял, почему вы не можете вернуть на карточку 31 тысячу. А, даже на карточку? А что за карточка? Как у вас все тяжело-то, Ольга Владимировна. Да? А я что-то не знаю. Что еще раз скажете? У вас кредиты помимо этого банка еще, получается, да, имеются? Ой, что у меня имеется, что имеется? Да вам соседи уже говорили? Каждый день говорят. Каждый день. Угу. Да. Да. Наверное, с вами МБА «Финансы» работал ранее, я так понимаю, да? А это кто такие? Да вы прям немножко, ну, немножко как-то в агрессивном состоянии. Я? Да и самодоброта. Да. МБА «Финанс», да, с вами взаимодействовали. Кто такие? Сотрудники, которые разговаривают чуть, наверное, похлеще вас, понимаете? А, Будлятина ты вот это МБА, да? Спасибо, что сообщили, кстати, запись на ЦССП готовлю. Замечательно. Угу. А национальная служба взыскания... А вы мне никто, меня кредитор не уведомил, поэтому идите нафиг. 272 дня вы не платили банку вообще. Да хоть 372, и чё? Нет, Ольга Владимировна, под запись разговора я на вашем месте так бы, ну, знаете, не от... Да, ну, не ваша запись разговора это... нигде не котируется, Господи. Понимаете, если бы я со своего бы телефона позвонил, да, мы тогда с вами пообщались бы, а вот, ну, когда вот запись разговора имеется, то, ну, не надо так разговаривать. А вы тоже, да, потому с той же тюрьмы, где откуда там шобла-ёбла звонить, да? С какой тюрьмы? Ну, с которой мне звонили. Гопница там какая-то, или кто она там, опущенная, да, оконченная. Я не знаю, там с тюрьмы вам звонили. Ну, с МБА вы говорите. Ну, это с коллекторской организации вам звонили. А, нет, это тюрьма, а это Будлятина такая звонила. Она навряд ли работает коллектором. Или у нее работодатель. Ну, значит, Шарашкина контора. Раз позволяют таких сотрудников держать. Они прям держать. Так вас сильно обидели, Ольга Владимировна? Меня обидеть невозможно. Объясните, а в чем проблема? Я могу только сама обидеться. Вы можете сказать, в чем проблема? Какие проблемы-то? У меня нет проблем. Но у вас лицевой счет ничего не менялось, с МТС-банком вот так же взаимодействует. Мой лицевой счет, что хочу, то и делаю. Нет, это понятно. Хочу, меняю, хочу, не меняю. Это же мой лицевой счет. Я же его открыла свой. Пока его не заблокировали, Гладерин, почему нельзя? Ну, я разрешила заблокировать, я же добровольно заблокировала. В чем проблема-то? Что вы заблокировали? Счет. Какой? Лицевой. Торцевой, фейсовый. Можно я сейчас секунду позову сотрудников? Подождите секунду. Ну да делать мне больше нечего. Я занятой человек. Да, Ольга Владимировна, алло. Ольга Владимировна, еще раз повторите, пожалуйста. Что? Алло. Что вам повторить? Ну, то, что все, меня кредитор не уведомил, и вы мне нелегально звоните, нарушая 230-й федеральный закон? Не-не-не, в кредитном договоре у вас указано, кто с вами будет взаимодействовать. Давайте, мы вас... Кредитный договор подразумевает, а кто именно, должно быть уведомление, потому что таких организаций очень много, и я должна точно знать, кто имеет право взаимодействовать со мной. Национальная служба взыскания у вас написана. Я вас ничего не знаю. Нет, не написано Национальная служба взыскания. И Эверест звонит, и Национальная служба взыскания. Вы уж определитесь, кто главнее из вас. НСВ. У меня ничего не написано. Это вы уже ручкой вписали, наверное. Нет, там написано НСВ. Ничего там не написано, не обманывайте черный, меня. Черно-белый. Чего вся манера врать? Вы должны работать согласно закону. Вы нарушаете. Вы так вот как личный какой-то интерес имеете. Прям предвзято относитесь. Чего вы взяли, что я нарушаю федеральный закон? Чего вы? Вы сейчас задаете такие вопросы такого характера, которые законом запрещены вообще. То есть беседа в таком русле, в принципе, противозаконна. С чего вы это взяли? Я не пойму. Вы откуда это берете? Вы вообще на каком основании мне звоните? Вы на каком основании мне звоните? Агентский договор. Ну, агентский договор. Я с вами никаких договоров не заключала. Вы заключили с кем? Заключили с МТС-банком. Ну, так вот и звоните МТС-банку, если у вас между собой договор. Ходить на просрочку, Ольга Владимировна. Меня-то никто не уведомил, с кем они заключили договор. Как понять вас неуведомо? Вы вообще ничего не понимаете? Ну, понять это не про вас. Это вы не понимаете. Я не понимаю. И чего же я не понимаю? Вас я точно не понимаю. Как можно вообще мужчине работать в таком месте, я точно не понимаю. Алло, да. Алло, Ольга Владимировна. Да. А вас в интернете нигде не показывали ранее? Вы меня пугаете? Вы меня сейчас шантажируете? Под запись вас телефонного разговора. Вас в интернете нигде раньше не показывали, Ольга Владимировна? Вы, говорю, сейчас шантажируете меня? Пытаетесь надавить на меня психологически? Нет. Ну а что вы сейчас делаете? Вот вы прекрасно знаете, нет, какую цель вы преследуете. Вы сейчас антизакон, да? Нет. Да. А давайте вы тогда сейчас совершаете недопустимые действия. Вы меня... Нет, я еще ничего не делал. Я еще ничего не делал. Ну, собирайтесь. У вас уже есть помыслы. Умысел, помысел. На это есть статья. Это также возможно. Мой разговор тоже записывается. Это показывали, Ольга Владимировна, вас еще раз спрашиваю. Какое отношение имеет дело ко мне? Вот эти вопросы. Ваш интерес ко мне в таком русле. К вашим близким. При чем здесь мои близкие? А это мы уже узнаем потом. Запишите мой номер. Вы меня пугаете. У меня ручки нет, я не собираюсь тратить. Даже если была, я не собираюсь тратить. Не, нет. Вы потом меня будете искать, понимаете, будет тяжело меня найти. Вы меня пугаете. Вы сейчас пытаетесь завуалированно угрожать. Я не буду вам задавать вопросы. Я не буду вам задавать вопросы. Вы на все 100% уверены? На 200% уверена. Вы не знаете, с кем имеете дело. Поэтому будьте осторожны. Это зря, я вам еще раз говорю. Не пугайте никакого меня. Никакого шантажа. Не пугайте. Вы сейчас, у вас идет скрытый шантаж. Вот ФССП разберется. Нет, ФССП нет, разберется. Ольга Владимировна. Я думаю, они скрытого очень шантажа интересуются. Не было. Это скрытый шантаж. У вас же имеются видеозаписи в интернете. Вас ранее показывали в интернете, я так понимаю, правильно? Вы мне хотите их прислать? И вы думаете, я куплюсь на вашу ссылку или что? Что вы, какой центр преследуете? А зачем мне вас вообще, вот, ну, зачем, при чем тут вы? Зачем мне вам что-то именно вам показывать? В каком интернете меня, мои записи? Что за записи-то? Слонер, вас ранее показывали по интернету. А, меня прям показывали? Я звезда, да? Вы хотите сказать, у меня такая мания величия, вы знаете, я вообще могу зазвездиться прям. А вы алкоголь употребляете? А еще и голую? Нет, мне голую, наверное, показывали. Я нравлюсь себе голая. Я хотела бы, чтобы весь мир это увидел. А вашей матери сколько лет? Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна. Это не ваше дело. Сколько ей лет? Свою мамочку я не позволю вам трогать. Сколько ей лет? Моя мама под защитой, даже не старайтесь. Не надо мне это говорить. Не надо мне это говорить. Вы о своей мамочке позаботитесь, это вы не знаете. Это вы не знаете. Вы просто зубки скалите от бессилия. Ну все. Вы же... Вот... Не хочу оскорблять, ладно, приберегу на потом. Но вы выпросите скоро. То, что вы делаете, это крыса. У вашей матери, вот, ну как со здоровьем? А вашей матери не стыдно то, что у нее сын такая крыса какое, и падаль? Какое здоровье сейчас у вашей матери? Ты про свою мать поговори. Вот сейчас, какое здоровье у твоей матери? Я вам вот даю там, буквально 5 секунд. Я тебе даю 5 секунд. Ты определи, кто ты для своей матери и в какое ведро тебя родили. Я вас еще раз спрашиваю. Не надо мне тебя говорить, часто рожали? Тебя стоит родила мать, да? Или твоя мать тебе набухала, что ты на мозги страдаешь? Не надо мне это говорить. Я видел. Почему не надо? Ты тебе это говорить-то, запишите номер тебе телефона, надо говорить. Да не буду я на тебя пасту тратить. Вашей матери не понравится. Давайте, всего моей доброго. Моей маме? Моей маме похер.